Глава 13. Мне кажется, она просто не верит в то, что может быть по-другому. Она словно не видит, насколько увязла в этом всем. Итальянский психолог, лысоватый мужчина лет 60 с абсолютно круглым лицом, принимал Кристину раз в неделю. Из большого окна просторной студии виднелись элегантные палаццо Корса Венеция. Психолог покрутил в пальцах карандаш и начал рисовать на бумаге круги. Круглые формы – самые гармоничные. И хоть он и был психологом, даже ему время от времени не доставало дополнительной гармонии. «Не было подходящей ролевой модели», – резюмировал психолог. «В смысле? Ну, мы все живем сейчас так, как нас научили тогда, в детстве. Все оттуда. Известный факт». Кристина нетерпеливо фыркнула. От этой теории о том, что если ты был несчастлив вчера, то сегодня сложнее жить, наступала такая непередаваемая тоска, что хотелось выкинуться из окна. Конечно, образно говоря. Кристина всегда себя контролировала и не позволила бы себе никаких суицидальных мыслей. Это просто фигура речи. Что ж теперь, крест на себе поставить? Психолог терпеливо улыбнулся. Он явно слышал этот вопрос много раз подряд. Нет, конечно. Главное — признать. Если она не признает, отказывается смотреть внутрь проблемы, закрывает глаза, то никто другой ей не поможет. А почему, Кристина, тебя это так волнует? Как почему? Ведь Анита ее подруга. Кристина не могла видеть, как та отказывает себе в лучшей жизни. Как же надо себя не любить, чтобы в упор не видеть очевидного? Иногда, когда она смотрела на Аниту, ей хотелось взять, потрясти ее хорошенько и заорать ей на ухо. «Эй, когда ты, наконец, проснешься? Неужели ты не видишь, как бесполезно проживаешь свою жизнь?» «И все же, почему тебя это так волнует? Попробуй прочувствовать это внутри». «Вот уж эти психологи! Какие же они дотошные!» Кристина закрыла глаза и откинулась на спинку кресла. Перед ней возник давно забытый образ. Первый мамин муж, ее отец, приходил домой в угаре, кричал и буянил, и потом мама тряслась от рыданий в тесной ванной. Кристина не выносила этого и была так счастлива, когда он от них ушел, а потом мать встретила профессора, итальянца, который заменил Кристине отца. Потом мама и Кристина переедут в Италию, Кристина пойдет в первый класс в Италии, итальянский сделается ее родным языком. Отчим не пил, был щедрым, вежливым, покупал маме на день рождения цветы, дарил подарки, и мама вроде бы была с ним счастливой. Вроде бы. Потому что иногда Кристина почему-то находила маму, плачущей в роскошной ванной с мраморными полами и большими окнами. Почему Кристину так волнует жизнь Аниты? Да потому что женщина, черт побери, должна быть счастлива независимо от мужчины. Почему этот козел Бруно должен портить ей Аните жизнь? Почему Анита не понимает, что живет с козлом? Кристина чувствовала в этот момент, что мир жутко несправедлив. «В конце концов, вы не можете заставить ее сделать тот выбор, который, на ваш взгляд, верен. Вполне возможно, она не чувствует себя несчастливой», сказал терпеливо психолог, выслушав монолог Кристины. Именно это Кристина в упор отказывалась понимать. «Как можно не чувствовать себя несчастной, если тебе не дарят подарки, не говорят комплименты, забывают про твой день рождения и двигают в тебя стол? Да, Кристина помнит тот случай. Но как она, Анита, может это забыть? Нет, она никогда этого не поймет. Жаль, что нельзя сделать шеринг. Ну, взять и поделиться с человеком своими чувствами, опытом или мировоззрением. Например, не достает у подруги любви к себе, и ты берешь и добавляешь ей свою. Не хватает мозгов, добавляешь ей свои, и так далее. Но Кристина не стала делиться этой мыслью с психологом. Он точно не поймет ее ненаучных фантазий.